«Кирилл Аркадьевич, здравствуйте. Простите за задержку», выйдя в гостиную, протянула она руку гостю. «Ну что вы, Мария Романовна, уверяю вас, в сравнении с другими вы просто эталон пунктуальности. Право слово, я даже не знаю, на что нам теперь употребить сэкономленное время», прикладываясь к ее ручке, со всем почтением произнес он. «Хотите сказать, что я проявила излишнюю поспешность?» Она даже слегка прикусила губу, что выглядело где-то даже по-детски. «Нет», — поспешно возразил он, выставив перед собой руки в протестующем жесте. «Это не поспешность, а пунктуальность, благодаря которой я имею безграничное удовольствие провести в вашем обществе больше времени, а посему предлагаю использовать его с пользой и посетить городской летний сад. Великолепная погода, все цветет, и воздух просто благоухает весной. Да вы романтик, Кирилл Аркадьевич», — хмыкнула она, «и не скрываю этого, Мария Романовна, а в вашем присутствии так и вовсе начинаю чувствовать себя юнцом безусым. Так и хочется сотворить чего-нибудь такого эдакого. Вот только давайте без этого», — всполошилась Артищева. Но как это нередко бывает с женщинами, ее слова резко контрастировали с поведением. Потому что весь вид моложавой женщины не говорил, но кричал, чтобы кавалер непременно что-нибудь учудил, и пусть она будет сильно смущена, его не должны останавливать подобные мелочи. Видя это в приоткрытую дверь, Матрена предпочла не выходить в гостиную, дабы не смущать господ своими лукавыми улыбками. Хорошо хоть, хозяйка достаточно самостоятельная, чтобы покинуть квартиру без ее помощи. Господи, ну сущие дети. Когда вышли из парадной, лихач, стоявший чуть в стороне, тут же подъехал к ступеням. Своего выезда Ермолов не имеет, брать из княжеской конюшни посчитал неправильным. Там они, конечно, выглядят куда приличнее, чем у самого фронтоватого извозчика, но лучше уж приехать за дамой в наемной пролетке, нежели в экипаже сюзерена. Неправильно это как-то бахвалиться не принадлежащим тебе, это присуще скорее слугам, он же вассал. Пару часов они прогуливались по летнему саду, раскланиваясь со знакомыми. Причем не только Марии Романовны, но и Кирилла Аркадьевича. Он практически постоянно пребывает при князе в столице, но и орел не забывает. К тому же занимает в княжестве видное положение. После прогулки и чашечки кофе на открытой веранде под весеннее благоухание цветущих деревьев они вернулись к входу, где их поджидал извозчик, и теперь уже направились прямиком в княжеский дворец на бал в честь именин Ольги Платоновны. Вообще-то, она теперь замужем, у них имеется свой дом, и именины неплохой повод для близкого знакомства с соседями. Родители же могли почтить молодую чету своим присутствием. Пора уже детям отправляться в самостоятельное плавание. Однако князь попросил об уступке, ведь несмотря на замужество, его дочь только сейчас становится совершеннолетней, и он хотел, чтобы она получила путевку во взрослую жизнь из-за чего дома, и Никита не увидел причин отказать ему. Еще бы ему выделываться при столь благожелательном к нему отношении со стороны тестя и тещи. Вот уж чего Артищева не ожидала, так это столь теплого приема ее сына княжеской четой, и уж тем более на фоне того, как именно он стал их зятем. Сразу переговорить с невесткой не получилось, та вместе с родителями встречала многочисленных гостей. Хотя Мария Романовна являлась ее свекровью, все же это дом родителей Ольги, а потому, поздравив именинницу, она в сопровождении Ермолова прошла в бальный зал, где ее вскоре умыкнули у кавалера знакомые дамы. Вроде бы и родовитая знать, ни одного ниже столбового дворянина, а она модистка, пусть и модная. К тому же, несмотря на древность рода, принадлежит к худородному дворянству. Однако это никого не смущало, как и обсуждение нарядов. Впрочем, эта-то тема как раз была интересна многим. Но главное то, что Артищева теперь в родстве с Зарецкими, которые открыто благоволят ей. «Прошу меня простить, я похищу у вас матушку», — когда поток гостей схлынул, к Артищевой подошла невестка. «Оленька, если ты хочешь спросить, где твой непутевый муж, то я не знаю», — едва они оказались наедине, — произнесла Мария Романовна. «Он скоро будет», — совершенно спокойно произнесла Ольга. «Ты с ним уже связалась?» «Нет, просто он обещал быть вовремя, и я знаю, что с первыми звуками полониза он будет держать мою руку. Я хотела поговорить о другом. Как вы смотрите на то, чтобы перебраться к нам в поместье? К чему свекрови путаться под ногами молодых? То есть вы не хотите перебираться в деревню? Не в этом дело. Я и так целыми днями в трудах и заботах в мастерской, а не разъезжаю по салонам или гостям. Проблема не в деревне, а в моей работе. Признаться, мне нравится мое занятие, а потому я не желаю бросать его. Так и не бросайте. Вы ведь изограф. Вам не составит труда открыть портал для ваших клиентов, чтобы они прибыли прямиком из Орла в наше поместье, а затем точно так же и проводить их. Уверена, что и ваши помощницы согласятся отправиться с вами. Мы могли бы выделить под вашу мастерскую отдельный флигель, в другом поселили бы ваших работниц, а для вас нашлись бы покои в доме. У нас скоро появится маленький, и полагаю, что ваша помощь была бы неоценима. Признаться, я как-то не думала над этим, а вы подумайте. Хорошо, непременно. Мария Романовна, поздоровалась подошедшая кузина Ольги и однокашница Никиты. Мария Степановна ответила на приветствие Ртищева. Позвольте похитить у вас Ольгу, и потянула ту в сторону. Да, да, конечно, только и успела сказать свекровь. Боярышня Зарецкая увела кузину в сторонку, где их не могли бы услышать посторонние. Впрочем, Ольга и не подумала доверяться случайности, тут же активировав полог тишины. Конечно, если кто-то по-настоящему серьезный пожелает проникнуть сквозь эту защиту, то она не выстоит. Но от непредвиденных случайностей Икова послабее вполне действенная мера. Признавайся, что ты задумала. Тут же взяла быка за рога боярышня. В смысле, не поняла Ольга, а в том и смысле. Муженька держишь в черном теле. Держишь, держишь. Не стоит так на меня смотреть, а к свекрови ластишься как кошка. Ничего не лащусь. Просто у меня будет первенец, и хотелось бы, чтобы рядом была опытная женщина. А няньки да кормилицы на что? Фыркнула Мария. Ты это сейчас к чему вообще? Вздернула бровь Ольга. Ну мало ли, ты с ним не ласково, так чего мужику простаивать? Хочешь сказать, а что такого? Не сотрется же он, в самом-то деле. Уж не ты ли сама решила? Больно нужно самой в это лезть. Будь я замужем, тогда имело бы смысл, но сейчас не ко времени. Но желающие найдутся. Машенька, позволь дать тебе один совет. Какими бы ни были отношения между мной и мужем, он мой, а я не люблю, когда к моему тянут руки. Твой, и где он? Что-то не видно, с самой доброжелательной улыбкой произнесла Мария. У него важное дело, но с первыми звуками полониза он будет держать меня за руку, повторила она слова, сказанные свекрови. Никита Григорьевич, но я вправду предлагаю вам хорошую цену. Посудите сами. Вы приложили его ледяным шаром по морде, изрядно попортив товарный вид. Как-то сомнительно, что кому-то из мастеров удастся исправить это, только если выставлять башку в полоборота, маскируя повреждения. Но согласитесь, это уже немного не то. Согласен. Но даже в этом случае в Москве я смогу получить больше, а может и себе оставлю. В любом случае 600 рублей не та сумма, на которую я рассчитывал. Понимаю. Но в таком случае прошу. Это квитанция на получение премии в 1500, протянул мне бумагу дьяк Клетнева. В кабинете казначея я не задержался надолго, все случилось быстро и буднично. Он только поинтересовался, как мне заплатить, векселем, чеком, банкнотами или монетами. С металлом возиться не хотелось от слова совсем, банкноты также не заинтересовали, уж больно внушительная получится пачка, поэтому я предоставил ему самому выбрать из оставшихся двух вариантов и... Получив вексель, покинул боярский приказ, будучи почти довольным собой. Почти это потому, что 40 килограммов сырой шкуры с сохраненной башкой, даже в плотно увязанном тюке, носить неудобно. Но вот не устроила меня цена, и все тут. Не вижу ни единой причины, отчего должен лишаться минимум 400 рублей. Да, товар подпорченный, но ввиду редкости своего покупателя все равно найдет. Вышел за пределы Кремля и направлялся к портальной площадке, когда сработало мое предвидение, которое я уже давно использовал на постоянной основе и где-то свыкся с этим. Я разжал пальцы левой руки, роняя тюк, пристроенный у меня на загривке, одновременно с этим щелчком активируя портал. И в этот момент мне в спину ударил достаточно мощный ледяной шар. Рвануло столь весомо, что в голове загудело, картинка перед глазами вздрогнула, поплыла и завертелась калейдоскопом. Контузия, без вариантов. Я не мог и шагу ступить. Поэтому все, что сумел, это завалиться на спину. То ли сделал это на рефлексах, то ли сильнее пострадал от разрыва шара, чем показалось. Без разницы. Главное, что вышло как нельзя вовремя, и очередной шар пролетел надо мной, рванув на стене дома и оставив после себя изрядную выбоину. Вот копье вполне себе врезало по мне, но бессильно осыпалось льдисто-голубоватыми всполохами. Вернее, сразу два. Все еще плохо соображая, что происходит, я на одних рефлексах рванул из кармашка на поясе карту с семиранговым копьем и метнул его в того, что находился у меня со спины. Он в свою очередь также приголубил меня таким же, и мы оба не промазали, но руны вновь осыпались беспомощными всполохами. Портал откатился, и я активировал цепочку правой рукой, выставив очередной в качестве щита между собой и третьим нападавшим. Воспользоваться проходом у меня не получится, не с моим состоянием бегать и прыгать, зато смогу качественно прикрыться. В моем случае откат портала короткий, использовать его можно достаточно часто, и хотя живет он всего лишь несколько секунд, зато совершенно непробиваем. С левой руки, только что испарившей карту, сорвалась цепочка копья из быстрого доступа. И хотя заряд в нем был незначительный, его урона хватило на то, чтобы доломать остатки защиты нападавшего и пробить его грудь. Неизвестный скрутился и рухнул на мостовую. Я же, более или менее придя в себя, выбросил ноги вверх и встал в стойку на полусогнутых. Еще в полете успел выдернуть обеими руками по карте копья, и едва кольцо первого портала пропало, как я метнул оба в оказавшегося за ним человека. От одной из цепочек он сумел увернуться, вторая же, несмотря на урон более сотни единиц, попав в него, не смогла ему навредить. Крепкий у него панцирь, нечего сказать. Предвидение все еще в режиме полноценных 8 секунд, что в схватке не больно-то и удобно. Но я уже достаточно пришел в себя, и противник слегка помог мне, используя карты. Есть у них особенность, сначала испаряться, окутывая руку сверкающей взвесью, и лишь после краткой, всего-то на миг, паузы бить рунами. Поэтому я все же сумел подгадать момент следующей атаки, успев уйти от сети перекатом, после чего вновь выставил перед собой и вторым нападавшим портал, а в последнего начал метать один за другим шары с зарядом всего-то в 3 единицы, выдающие незначительный урон в 6. Зато скорострельность на зависть любому одаренному. Короткий откат, мой конек, дистанция незначительная, и несмотря на усиливающие руны, увернуться от всего потока попросту нереально, а разрывы достаточно громкие, чтобы дезориентировать. Я вновь выставил портал, прикрываясь от возможной атаки второго нападавшего, сам же уже достаточно пришел в себя, чтобы рвануть в сторону обескураженного третьего противника, приголубив его заодно еще и копьем. Вообще-то, я хотел просто просадить защиту, но его амулет оказался слабее, чем я предполагал, и льдисто-голубоватый росчерк пробил грудь на вылет. Развернулся в сторону второго нападавшего, активировав при этом свой щит на перстне. Слабоватый, конечно, но хоть что-то. Уж больно от души по мне приложились, снеся панцирь в 800 единиц практически в ноль. Это мне еще повезло, что я догадался использовать для защиты порталы. Хотя чего это я? Первый я построил, чтобы тупо слинять. Но кто же в этом признается? Зато последующий уже намеренно вплел в конфигурацию боя, уверившись в собственных силах. Причем настолько, что сам без понятия, каким образом трофейная сфера с саблезуба, все еще заполненная наполовину, оказалась в ладони левой руки с активированным щитом, благодаря чему я сейчас усиленно перекачивал ману в мой панцирь. Впрочем, все напрасно, потому что не успел портал рассеяться, а сколь-нибудь значительный объем маны перекочевать в амулет, как раздался очередной хлопок открываемого перехода. Мой основной противник опять сбежал, оставив на месте нападения трупы двоих помощников. Вот интересно, с чего это я такой смертоносный-то? Мать, стоять, полиция, руки вверх, чтобы я видел. Господин урядник, прошу вас, не приближайтесь и не делайте резких движений. Я не местный, на меня только что напали, а потому не имею уверенности в том, что вы тот, за кого себя выдаете. Единственный, кого я знаю в этом городе, это дьяк боярина Клетнева. Извольте пригласить его, и тогда я даже не подумаю оказывать сопротивление. Услышали мои слова и другие полицейские, подбежавшие на место происшествия. Наверняка у них имеются защитные амулеты, опять же, среди них был как минимум один офицер, то есть одаренный. Но я не проявлял агрессии, вот и они решили не обострять. Пока же суд да дело, я перекачивал ману из сферы в амулет и подобрал выроненный штуцер. Все же я изрядно изменился, коль скоро даже не подумал воспользоваться привычным по прошлой жизни оружием. И между прочим, правильно сделал. Во-первых, заряды в них слабее, а во-вторых, это все же оружие дальнего боя. В ближнем лучше делать ставку на карты и руны. МДА, Никита Григорьевич, лучше бы вы согласились на 600 рубликов, осматривая поврежденный прилетом шара трофей, констатировал дьяк. Вот уж не соглашусь, Тарас Маркович. Шкура приняла в себя немалую часть взрывной волны, и контузия вышла не такой сильной, благодаря чему меня не свалило сразу, и удалось быстро прийти в себя», — возразил я. «Ну, если посмотреть на это с такого ракурса, то да, своя жизнь всяко дороже денег. Хотя трофей все же жалко», — вздохнул я. «Это да, даже клыки раскололись», — поддержал меня дьяк так, словно потеряны его кровные. «Тарас Маркович, а можно попросить вас об одолжении?» «Просите, чего уж, избавив нас от саблезуба, можете рассчитывать на особую благодарность. Не могли бы вы походатайствовать перед полицией, чтобы меня опросили завтра? Сегодня у супруги именины, и тесть с тещей дают бал в честь ее совершеннолетия. У меня остался только час. Господи, да бегите, конечно, не переживайте, я обо всем позабочусь», — замахал на меня руками дьяк. «Благодарю вас». Добежав до портальной площадки, я переместился в наше поместье, где быстренько привел себя в порядок, поминая добрым словом то, что в мужских костюмах нет всех этих непонятностей, присущих дамским нарядам. Затем переход на портальную площадь. «Лихачи, добрый вечер, дорогая», — прикладываясь к ручке супруги, приветствовал ее я. «Нет, мы не помирились, но и прежней холодности уже нет. Нас уже вполне можно назвать добрыми соседями, и это серьезный прогресс. Просто на нас смотрят окружающие, а посему я говорю достаточно громко и четко, чтобы они слышали. Ну и такой момент, что я не играю, называя ее дорогой, а потому и выгляжу вполне естественно. Хм, а это что такое?» Мои пальцы ощутили под белой перчаткой массивное кольцо. «В наряды дам, по обыкновению, входят перчатки, но это не значит, что они отказывают себе в удовольствии носить кольца. Но надевать их поверх считается дурным тоном, поэтому они укрывают их под перчатками, разворачивая камнями внутрь ладони. Вот такое кольцо я и нащупал, вернее, ранговую печатку. Только вместо ее обычной изящной вещицы с княжеским гербом мои пальцы ощутили нечто излишне массивное. Это не могло быть ничем иным, как моим подарком, и надобности в мощном щите сейчас никакой нет. А значит, я ощутил, как в груди разлилось тепло, и едва совладал с собой, чтобы не выдать глупую улыбку. «Вы едва не опоздали», — легким кивком указывая в сторону послышавшегося голоса распорядителя бала, приглашающего присутствующих на полонез, заметила Ольга. «Как я мог», — возразил я, при этом пожал плечами, словно она сказала некую несуразицу, в то же время в душе испытывая небывалый подъем и боясь спугнуть навалившуюся на меня радость. Глава 26. Ответный ход. «Жди здесь. Если что-то случится, ни во что не лезь. Просто уезжай», — приказал я Ереме. «Но как же так-то, Никита Григорьевич?» — всполошился оруженосец. «Поверь, случись заварушка, и ты мне ничем не поможешь. Не для того я теперь тебя с собой таскаю. Твоя задача — прикрыть меня на улице, а в змеином кубле ты ничего поделать не сможешь. Даже умереть славно не получится, несмотря на амулет, что танковая броня». «Какая броня?» — не понял парень. «Забудь. Все, я пошел». Ну что сказать, случай в Клетне научил меня тому, что самоуверенность очень быстро лечится, причем самым радикальным образом. Предвидение вовсе не панацея. Да, я видел, что через 8 секунд меня атакуют, причем сразу несколько противников, и увернуться не будет никакой возможности. Поэтому действовал на опережение и решил попросту сбежать. То, что я выставил портал перед одним из нападающих, вышло рефлекторно, ведь я такое уже проделывал. Но это не могло спасти меня от атак двух других противников. И тут вмешался его величество случай, или невероятное везение. Ледяной шар ударил не в меня, а в плотный тюк шкуры саблезуба. Мой несостоявшийся трофей принял на себя основную долю ударной и звуковой волн, отчего и защита просела не так сильно, и контузии серьезной не случилось. Будь иначе, и мне пришел бы окончательный и бесповоротный абзац. После этого я решил, что разгуливать без охраны — самая натуральная глупость, и вспомнил о том, что у меня имеется оруженосец, которого я, к слову, испытал и результатами экзамена остался вполне доволен. Компенсируя же то, что он неодаренный, снабдил его своим амулетом в 800 единиц. Таких нет даже в личной охране князя Зарецкого, я узнавал. Но мне ничуть не жалко, и о родовом алтаре подумаю как-нибудь после, а пока сферу с саблезуба решил использовать в качестве панциря. Видели бы вы, какими глазами на меня смотрел амулетных дел мастер. Мало того, что емкость у него вышла в 10 300 единиц, так ведь еще и размеры, закачаешься. Диаметр значительно больше мяча для настольного тенниса плюс отделка. По весу вышло 3/4 фунта. Эдакая дура, которую носить под броней не больно-то и удобно, ведь амулет непременно должен касаться тела. А главное, он неразборный, и сферу больше ни на что не использовать, разве только в качестве накопителя. Впрочем, какой бы серьезной ни была защита, рано или поздно ее все равно пробьют. Помнится, панцирь в 200 единиц маны казался мне пределом мечтаний, и я считал себя едва ли не танком, а щит в 50 с небольшим вполне достаточным. Но раз за разом убеждался в том, что абсолютной защиты не существует. Это я к тому, что если уйти в глухую оборону, то скорее рано, чем поздно до меня доберутся. Опять же, из прошлого моего боевого опыта следует, что самой эффективной является активная оборона, а не тупое бодалово, кто кого передавит. Вот я и решил нанести контрудар. «Сударь, его светлость не принимает», — ответил мне дворецкий. «Дядька серьезный, представительный, с пышными бакенбардами и несет себя так, словно британский лорд, никак не меньше. И что с того, что простец, да наплевать и растереть. Он тут представляет патриарха рода Каменецких, которым его семья наверняка служит не одно поколение. Ну а чтобы не возникло тени сомнений относительно его права вести себя подобным образом, в вестибюле стоит парочка дворян внушительного вида. Крепкие витязи, без вариантов. Но в мои планы драка не входит, пусть я и решил бить наотмашь. Передай его светлости, что пришел Ртищев Никита Григорьевич. И у меня есть сведения относительно убийцы княжича Михаила, и не подумав злиться по поводу поведения слуги, подмигнул ему я. Непременно, сударь, с легким поклоном ответил дворецкий с явным намеком на то, что мне следует обождать снаружи. Ты не перегибай, дядя, я ведь и осерчать могу, со вздохом покачал я головой и кивком указал ему в направлении двери внутрь особняка, намекая на обязанности прислуги. Вы не у себя дома, сударь, произнес один из витязей. Разумеется, сударь, но и не посыльный, чтобы ожидать милости его светлости на улице. Я посмотрел ему в глаза со спокойной уверенностью в своих силах, а главное, праве вести себя именно так, и никак иначе. В гляделки играли недолго, а чего пыжиться, если не прав. Он глянул на дворецкого и легким кивком дал понять, что тому следует отправиться за уточнениями к князю, после чего смерил меня оценивающим взглядом и как будто потерял интерес. Похоже, драка откладывается. Вот и славно, трам-пам-пам. Итак, юноша, чем обязан? Откинувшись на высокую спинку кресла и сцепив перед собой пальцы, спросил старый князь. Да, плохой взгляд, ни ненависти, ни злости, нет проявления даже маломальского любопытства. Патриарх Каменецких смотрел на меня как на пустое место, словно меня и нет. Значит, списал, а может и вовсе никак не учитывал в раскладах. Я для него даже не пешка, а так, всего лишь пыль на сапогах, и уж тем паче после установления моего отцовства. Полагаю, мое убийство для него просто блажь, ну или решил отдать должное памяти внука, коль скоро тот так сильно хотел меня грохнуть. А разве слуга не передал вам, что я желаю назвать имя убийцы вашего внука? Вот, к слову, он не проявил ни капли любопытства ко мне, даже несмотря на это мое заявление. Вероятно, просто не верит в подобное. А то как же, у него же целая толпа далеко не глупых слуг и дворян, которые носом землю роют, но у них ничего, а у сопляка, зятя Зарецких, все на блюдечке. Именно по этой причине вас проводили ко мне, а не вышвырнули на улицу. Итак, услуга за услугу, ваша светлость. Вы точно понимаете, с кем говорите, юноша. Между прочим, никакого пренебрежения. По местным законам я юноша и есть, ну или парубок. Совершеннолетие наступает в 21, мне же 1 июня только 20 исполнится. Хм, это через 3 дня получается. Да, суетный какой-то год выдался. Я говорю с человеком, который по непонятной причине решил снизойти до выскочки из худородных дворян и направить по моему следу убийцу. Не думаю, что мой сильный дар является достаточным для этого оправданием. У вас вообще нет ни единого повода даже замечать меня. Вас может интересовать Ольга, ее родители, дед, но не я. Однако вы все же снизошли. Громкие заявления. Либо мы обмениваемся именами, либо я просто уйду, и уже сегодня московские ведомости напечатают мой очерк о том, как я оказался посреди вражды двух родов, и как вы изволили изваляться в грязи. Мои, как вы можете сказать, голословные заявления будут подтверждены общеизвестными фактами. Даже если допустить, что изложенная мною ложь, а это правда, ни вам, ни Зарецким до конца не отмыться. Репутационные потери серьезно так перевесят мою смерть, и вы ударите по руке, кормящей вас». Старик хмыкнул и поудобнее устроился в кресле. «Ну вот, давно бы так», в его взгляде появился огонек любопытства. «А то смотрит, словно меня и нет, бесит, елки. А я просил Зарецких меня покормить, я вообще хоть у кого-то что-то просил, да меня даже в московский универсилком затащили, а после, не спрашивая, женили, осчастливили благодетели, мать, так что кусаться буду самозабвенно, даже не сомневайтесь». «Допустим, и что вы сделаете после того, как узнаете имя нападавшего на вас? Вызову на дуэль и убью к Бениной маме. Полагаете, кто-то пожелает драться на честном поединке с вещим? Я готов подтвердить при свидетелях или подписать бумагу, что не возражаю по поводу использования моим противником зелий, усиливающих ловкость и быстроту. Вкупе с богатым боевым опытом противника это вполне компенсирует мою способность. Но в этом случае уже он может убить вас к Бениной маме», снова хмыкнув, уточнил он. «Согласен, но тут такое дело, что на поединке у меня есть шанс, на улице шансов нет. Я либо решаю эту проблему, либо рано или поздно он меня достанет. А если я прикажу ему прекратить, он уже трижды пытался меня убить и трижды потерпел неудачу. Да его самолюбие заест. В этом деле нужно ставить точку так или иначе, но закрывать вопрос окончательно. Ну и кто первым назовет имя? Разумеется, вы. Причем я еще должен буду и удостовериться в том, что это действительно он. Уверены, что сможете его опознать? Однозначно. Я видел его глаза. Мне этого будет достаточно. Допустим, вы получите свое. Где же тогда гарантии, что я получу свое? Мое честное слово. То есть вы моему верить не желаете, а я вашему должен? Забавно. У вас нет повода обвинить меня в нечестной игре. У меня есть. А вот это было дерзко, юноша. Во взгляде князя блеснула сталь. Мне терять нечего, ваша светлость. Либо выживу, либо сдохну. Резонно. Еремей, повысил он голос. Да, ваша светлость. Тут же появился в дверях дьяк старого князя. Немедля вызови ко мне Рыкова и прикажи подать чаю. Если можно, кофе, попросил я. А что такого? Наглеть, так наглеть. Хуже точно уже не будет. Чаю и кофе, в очередной раз хмыкнув, уточнил старик. Слушаюсь, обозначил поклон дьяк и вышел из кабинета. В полном молчании мы успели выпить по чашке, когда дверь отворилась, и в кабинете появился худощавый мужчина средних лет. Я узнал его сразу же. Разумеется, во всех случаях он прибегал к гриму, но ни один грим не сумеет замаскировать глаза, которые зеркало души. А я их рассмотрел хорошо, когда раз за разом применял предвидение во время покушения у матушкиного дома. Иное дело, что это не та примета, которую можно указать в разыскных листах. «Ваша светлость», — поклонился он хозяину кабинета, — «Афанасий Петрович, сей молодой человек желает закрыть с вами вопрос поединком, при этом не возражает, если вы используете зелье усиления ловкости и быстроты, учитывая его способность, вполне справедливо, но его практический опыт владения клинком несопоставим с моим», не моргнув глазом, ответил гость. «Он это понимает», со значением кивнул князь. «В таком случае я готов, признаться, мне надоело из-за него терять своих помощников. Да, что там говорят про дворянскую честь, благородство и тому подобную дребедень? Вот смотрю я на эту парочку и понимаю, что благородство не в происхождении и не в образованности, а в людях. В этих нет ничего, кроме дерьма, как и во многих других дворянах. Есть, конечно же, и иные, и их большинство, но они заперты в рамки условностей, созданных меньшинством для более ловкого манипулирования. Вот и я вынужден подстраиваться под укоренившиеся правила. Никита Григорьевич, посмотрел на меня старый князь, хотелось бы все же поговорить наедине, не стал я откровенничать при убийце. Как скажете, Афанасий Петрович, не обождете ли в приемной? Разумеется, ваша светлость. Кто именно нанес удар Михаилу, я не знаю. Но это ведь и не важно, у оружия нет имени. Главное, кто его направляет. И это рука князя Зарецкого Игоря Всеволодовича. Да, не ожидал. Никита Григорьевич, вы за кого меня держите? Полагаете, что я не подумал на него в первую очередь? Полагаю, что он был достаточно убедителен, коль скоро не разгорелась межродовая война, но у меня по этому поводу есть свои аргументы, которые вы можете проверить. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Ну что же, излагайте. И я рассказал ему все то, что не так давно поведал Ольге. Вот только ей этого оказалось недостаточно, чего не сказать о патриархе Каменецких. Я видел, как по мере моего рассказа менялось его выражение лица. И это при том, что князь старый и прожженный интриган. Он мне верил. Разумеется, проверит сказанное тут, но все мои доводы выстраивались в стройную логическую цепочку. «Зачем это вам? Так хочется оказаться посреди межродовой бойни?» – спросил меня князь. «А разве она случится? Война ослабит оба влиятельных рода и приведет их к упадку. Той интригой вы скорее всего рассчитывали нанести очередной укол Зарецким. Болезненный, но не смертельный. Игорь Всеволодович пошел дальше и планировал более серьезный удар на дальнюю перспективу, воспользовавшись вашей кровью, дабы изрядно ослабить Каменецких в будущем. Но война... Нет, войну не планировал никто. Так зачем вам это, юноша? Если я правильно вас понимаю, вы не стремились к высокому положению, не желали участия в интригах и межродовых распрях. Вы вообще хотели быть обычным витязем, пусть и весьма сильным, жить полной жизнью, ни в чем не нуждаясь, вот и все ваши устремления. Так что изменилось? Скажу больше того, тот факт, что нас с Ольгой обвенчали, для меня ничего не значит. Мне тупо наплевать на таинство венчания, но так уж вышло, что она стала мне не безразлична. На церковь мне плевать, на нее нет. Хочется жить с ней в мире и покое, но она со мной в неизвестность не отправится. А еще хочется убить вас и ее дедушку. Вот только такие противники мне сейчас не по зубам. И боюсь, когда стану для этого достаточно сильным, вы и сами покинете этот бренный мир, чего мне не хотелось бы. Я не верю, что вы простите Игоря Всеволодовича, но и межродовую войну не начнете. Смею надеяться, что вы возьметесь лично отомстить за смерть своего любимого внука и вызовете Зарецкого на поединок. Для суда княжеской думы моих доказательств недостаточно, но лично для вас более чем. Вся моя жизнь – череда побед и поражений, которые всегда сопровождались потерями. Так с чего ты взял, пща щенок, что я пойду у тебя на поводу и вызову Зарецкого? С того, что если этого не случится, то в московских ведомостях выйдет целый ряд статей о гнусной интриге с Ольгой, но главное, о целом ряде фактов, которые мне стали известны от некой Тарасовой Марфы Николаевны. Вассалы Зарецких и других родов из партии противников царя сами потребуют от своих князей отмщения, а горячая молодежь бросится творить глупости. Да и ваши вассалы не останутся в стороне, чему сторонники царя будут только способствовать. И моя смерть ничего не изменит. Даже мертвый я заставлю Зарецких и Каменецких рвать друг друга в клочья, а вы будете наблюдать, как угасает величие древних родов. Значит, это ты похитил ее, хмыкнул князь. Вообще-то, я блефовал. Тарасова была в руках у Зарецких, хотя я и имел возможность с ней плотно пообщаться, вызнав много интересного. И если опубликовать все это, то резонанс выйдет изрядным. А уж если постоянно подогревать новости, во что тут же включится его величество, то оба рода будут просто обречены на кровавое противостояние и ослабление друг друга. Ну, дураком будет Иван IV, если не воспользуется такой возможностью. Все это да, но есть один нюанс. В действительности я не могу провернуть подобное. Нет, если бы я встретился с каким-нибудь модным барзаписцем и изложил факты ему или вышел на канцелярию его величества, что не является невозможным, то у меня получилось бы, но я не в состоянии отсрочить этот удар и сделать его своей страховкой на случай смерти. Увы, но таких связей у меня нет. Вот только ты слишком молод и глуп. Царю невыгодно усобиться. Слишком уж неспокойно на западной границе. Государь не сможет предотвратить драку, а потому будет вынужден ускорить события, чтобы разобраться с обеими родами как можно быстрее. И вы понимаете, что я прав. Сразитесь с Игорем Всеволодовичем, и лучше бы вам его убить. Почему желаешь смерти именно ему? Потому что вы хотели извалять в дерьме внучку вашего врага, он же свою, вина которой была лишь в том, что она искренне полюбила. Так что убейте его и спокойно доживайте свой век. А если вы станете расти слишком быстро, ухмыльнувшись, князь вновь перешел на «вы», тогда наблюдайте за мной с опаской и просто помните, что когда-нибудь я приду за вами, устранив же меня, вы откроете ящик Пандоры. Как-то так, молод, умен, хитер и независим. Это хорошо, потому что Зарецкие могут рассчитывать только на ваш меч, да и то лишь в случае угрозы вашей семье. Вы правильно меня понимаете, ваша светлость. Живу давно, видел много. Идите, Никита Григорьевич, и для начала постарайтесь выжить в предстоящем поединке. Я постараюсь. И да, в случае моей гибели на этом поединке ничего не случится. Это-то я понял. Идите уже, махнул на меня рукой патриарх Каменецких. Глава 27. Она его за муки полюбила. Никита, помнишь, я тебе про бесстыжесть твоей шпаги говорил, сделав изрядный глоток пива, спросил Дима. Помню. Так вот, в этот раз, на мой взгляд, ты изрядно перестарался. Этот Рыков, одаренный из крестьян, не знаю, как там у него с рангом, может и слабенький, что не редкость, но клинком владеет отменно. У него своя школа фехтования. Я даже не уверен, что твоя способность, если про нее не врут, тут сможет помочь. С рангом у него тоже все в порядке, коль скоро он сумел спеленать восьмирангового змеехвоста и запустить им в меня через портал. Так это он, и чего тогда, и как я это докажу, мое слово против его, сейчас он на свету, но легко может уйти в тень, его здесь ничего не держит, вывезет своих за границу, иди ищи его потом, а я привязан к поместью и заставе, а главное, к Ольге, и потому остаюсь на свету, на песке манежа я имею шанс с ним разобраться, на городской мостовой моя смерть лишь вопрос времени, причем непродолжительного. В прошлый раз мне тупо повезло, он показал бумагу с твоей подписью относительно усиливающих зелий на быстроту и ловкость, так и есть, компенсация на мою способность, да он и без нее, знаю, ты уже повторяешься, перебил его я и также выпил добрый глоток пива, опьянеть или получить похмелье я не боялся, есть ведь восстановление, которое нивелирует весь негатив, зато парочка кружек поможет нормально уснуть, а не вертеться, словно волчок, есть такое дело, потряхивает меня, не то чтобы до медвежьей болезни, но я ведь не самоубийца, Рыков непременно постарается упокоить меня окончательно, вариант с поднятием при помощи рун его точно не устроит, и выбора у меня нет, только дуэль, если он меня все же убьет, то случится это всего лишь на пару-тройку месяцев раньше, чем без поединка, вряд ли ему понадобится больше, после трактира я отправился в пансион, ехать в дом Зарецких не хотелось, на квартиру в Замоскворечье лень, то же самое и с поместьем, потому как все равно нужно добираться до портальной площади. Так что универская общага как раз то, что надо. Здесь оказалось достаточно многолюдно. Учебный год закончился, и студенты поспешили разъехаться по домам, но как минимум половина пока еще находилась в пансионе. У кого-то остались хвосты по учебе, другие пожелали составить им компанию, третьи решили гульнуть без родительского пригляда и от вольного, точно зная, что завтра не нужно на занятия. Я прошел в свою комнату и, раздевшись, завалился спать. Вот только нервы оказались не стальными. Проворочившись с полчаса, поднялся и потянулся к своему неприкосновенному запасу. С некоторых пор стал носить при себе фляжку с четушкой один коньяку. Выдул одним махом, ощущая, как по телу разливается тепло, после чего вновь лег. Поначалу никаких изменений не наблюдалось, но потом сознание плавно поплыло. Я постепенно погрузился в полудрему, а там и вовсе провалился в глубокий сон. Один чей-то ушака, 245-98 мл. Проснулся легко, открыл глаза и уставился в белый потолок. В окно уже вовсю светит солнце. Именно этим мне моя комната и нравилась. В глаза лучи не бьют, зато комната залита светом, и сон слетает, как не бывало. Правда, в пасмурные дни дело обстоит сложнее, потому как побуждение выходит тяжким. Вальцов подкатил на извозчике в строго оговоренное время. Мы молча поздоровались, и я устроился рядом с ним. Говорить не хотелось. Проснулся-то я легко, но мой страх никуда не делся, и с каждой минутой бодрствования наваливался на меня все сильнее. Дмитрий же, похоже, решил, что показная бравада и попытка подбодрить меня тут лишние. Пожалуй, я сейчас являл собой картину «Обреченная решимость». Во всяком случае, сам себя я именно так и ощущал. Уже привычная мне процедура, предшествующая поединку, для меня прошла не то что буднично, а скорее даже незаметно. Стандартные вопросы, стандартные ответы, и вот мы с Рыковым уже стоим друг напротив друга с обнаженными клинками. Есть пожелание напоследок, все же не удержался от вопроса мой противник. Говорил он внятно, но не громко, так, чтобы посторонние не могли разобрать, о чем именно речь. Сдохни, сделай милость, все же не сдержался я, также не повышая голос. Стоит ли переходить на фамильярный тон, мы же представители благородного сословия, хмыкнув неодобрительно, покачал головой Рыков. Не вижу причин быть обходительным с убийцей. Будь ты бритером, еще куда ни шло, но ты бьешь в спину. Осуждайте, ни в коем случае. Случалось, и сам поступал не лучше. Вот только при этом я не требовал от моих жертв уважения к себе. Но тебе простительно, выполз из грязи, набрался сил и теперь решил потешить самолюбие, пряча свою ущербность за маской вежливости. Я даже сплюнул, чтобы выразить всю глубину своего презрения. Не вижу ни единой причины не поддержать разговор. Время работает на меня. Не в том смысле, что беседой я оттягиваю свой неизбежный конец или ожидаю прибытия кавалерии. Вовсе нет. Меня не отпускает осознание того, что на стороне Рыкова неоспоримое преимущество. Толку от моего предвидения, если он станет по ходу менять рисунок боя, что с его скоростью, реакцией и опытом вполне возможно. Я же могу попросту не поспеть среагировать. Поэтому собираюсь разозлить его настолько, чтобы он захотел меня наказать и заставить пожалеть о своих словах, а еще непременно посчитаться за 3 неудачи, постигшие его со мной. Я должен заставить его начать издеваться надо мной, иначе все решится в считанные секунды. А вот об этом вы пожалеете, Никита Григорьевич, зловеще улыбнулся он. Ага, давай, попугай меня, я же безответный манекен и никогда клинок в руке не держал. Ты всего лишь деревенщина, тогда как я дворянин и воин в 8-м поколении. Благородство у меня в крови, а в твоих венах как был навоз, так и остался. Плевать, сколько лет ты учился владеть клинком, потому что бить научился только в спину. Говорите, Никита Григорьевич, говорите. Да ни о чем мне с тобой говорить, убоги. Я подшагнул к противнику и сделал пробный выпад. Тот не стал скрещивать клинки, отступил и тут же перешел в контратаку. Сука, вроде бы он тоже должен начать прощупывать меня, но вместо этого провел результативную атаку, полоснув меня по ребрам на боку. Болезненно, но не глубоко, хотя и кровит изрядно. И ведь не остановился на этом. Отступая, взмахнул клинком, взрезав рубаху и оставив косую полосу на груди. Если эдак пойдет и дальше, то он на мне начнет знаки Зара вырезать. И ведь я видел его атаки, и даже попытался противодействовать им. Но, во-первых, оказался для этого не так быстро, а во-вторых, этот ублюдок умудрился изменить направление атаки и отбить ладонью мой клинок. Вам уже не так весело, Никита Григорьевич, стремительно отступив, одарил он меня любезной улыбкой. Отчего же, я сумел нейтрализовать 2 твои смертоносные атаки, хотя сам еще даже не начинал. Так что раунд остался за мной, отмахнулся я, удивляясь тому, что несмотря на боль, не вскрикнул и сейчас держусь бодрячком. И кровью истекаете также вы, Никита Григорьевич. Храбритесь, ну-ну, давайте поиграем. Надеешься на то, что я потеряю способность драться от кровопотери. Вынужден тебя разочаровать. Я не успею истечь кровью, а ты сдохнешь. Причем окончательно. Следующие 10 секунд показали, что мои слова всего лишь навсего бахвальство. 2 атаки завершились стремительными контратаками Рыкова и 4 довольно болезненными порезами. Помните, я рассказывал о том, что опытные бритеры стараются не убивать своих противников, а нанести как можно больше незначительных ран. Убитого поднимут с помощью рун, таков закон, израненного станут лечить традиционными методами, и он испытает всю гамму неприятных ощущений. Вот и мой противник начал надо мной издеваться. Собственно, это была моя победа. Я ведь добился того, чего хотел. Правда, это явно не прибавляет мне приятных ощущений и здоровья, но по меньшей мере я все еще жив, а во взгляде Рыкова наблюдаю. Нет, это не пренебрежение, но он теперь точно смотрит на меня не так, как это было в начале схватки. Он однозначно собирался нанести мне очередной порез под правой подмышкой, но я решил иначе, сместившись вправо, да еще и подался навстречу. Его клинок пробил мою грудь насквозь, я схватил его руку и потянул на себя, насаживаясь на шпагу по самую гарду и лишая противника возможности освободить оружие. Взор застила красная пелена, еще мгновение, и я лишусь чувств. Но будучи заточен на удар, в последнее мгновение я все же сумел его нанести, вогнав отточенную сталь под подбородок Рыкова. Занавес. В себя я пришел от ощущения боли, и сильнее всего болело. Да че черт его знает, везде, так будет точнее. И ведь рана на груди самая тяжелая, отдавалась лишь тупой и ноющей, в то время как многочисленные порезы доставляли широкую гамму неприятных ощущений. Казалось бы, отличная задумка. Насадить себя на клинок Рыкова и, используя еще не померкнувшее сознание, вогнать острие шпаги ему в мозг. Благополучно помереть и воскреснуть, будучи поднятым лекарем, как того и требует дуэльный кодекс. Если промахнусь, Поединок в любом случае завершен, а я жив-здоров и готов посчитаться с ублюдком, многократно пытавшимся отправить меня на тот свет. Но что-то пошло не так, я жив, меня корчит от боли, а значит, на неопределенное время буду прикован к постели. Что с моим противником, непонятно, и он точно не станет ожидать, пока я поднимусь на ноги. Стало быть, плюем на гордость и просимся на постой к князю Зарецкому. Уж в его-то усадьбе этот охотничий пес старика Каменецкого до меня не доберется. Никита Григорьевич, как вы себя чувствуете? Поинтересовался склонившийся надо мной лекарь. Тхы, бэблак тхадарю, хахреново, превозмогая боль в груди, ответил я. Ну, тут уж ничего не поделать, придется потерпеть. Жизнь ваша вне опасности, остальное отдаю в руки обычной медицины. Во всяком случае, вы живы в отличие от вашего визави. Ну, ты силён, уважительным тоном произнес склонившийся надо мной Дмитрий. Мертв? С надеждой спросил я, окончательно и бесповоротно. Вот удивил, так удивил. Не упомню, чтобы такой прием хоть кто-то проворачивал. Это не прием, а атака обреченного. Согласен, он так на тебя осерчал, что никак наиграться не мог. Погоди, так ты его намеренно. Вот ты жук. Никита Григорьевич, это вам. Подошедший ко мне секундант Рябова протянул конверт, запечатанный восковой печатью с оттиском герба Каменецких. Вообще-то, мне сейчас хреново, и еще не все повязки наложили, но я все же не удержался. Итак, юноша, если вы это читаете, значит Рябов мертв, а вы, соответственно, выжили. Не скажу, что меня это радует, ибо Афанасий был идеальным инструментом, который до недавних пор действовал безотказно. С вами он промахнулся уже в четвертый раз. Полагаю, что тут дело далеко не только в сильном даре и вашей способности. Иначе, как волей господа, я объяснить этого не могу. А кто я такой, чтобы противиться ему? Не знаю, пересекутся ли в грядущем наши с вами пути или интересы моего рода, но на день сегодняшний мне остается лишь пожелать вам всего хорошего. Я поднял взгляд на секунданта, устало кивнул и позволил лекарю дальше обрабатывать мои раны. В смысле нанести мазь и забинтовать. Заражения не будет, и на большее можно даже не рассчитывать. Наложение швов — это уже к целителю. Задача университетского лекаря — не позволить мне загнуться в манеже. Далее он умывает руки. «И куда тебя?» — спросил Дима. «Давай на квартиру в Замоскворечье. Я покажу где. А может, лучше к тестю?» «Не, туда точно не следует. Если бы этот выжил, тогда был бы самый лучший вариант, а сейчас не хочу. Ну и кто за тобой присмотрит на той квартире? Со мной оруженосец, так что разберусь, не переживай. Ну, не говорит же ему, что старику Зарецкому по моей милости грозит смертельный поединок с его давним соперником. Без понятия, будут ли в курсе тесть с тещей или нет, но я-то знаю. Устраиваться в пансионе не хотелось от слова совсем. Начнутся ходоки, чтобы засвидетельствовать свое почтение да помочь перевязать раны. И ведь не от вредности характера докучать будут, а совсем даже наоборот, чтобы засвидетельствовать наличие у меня раны, как следствие, отсутствие рунного лечения. А то как же, положено так. Моя съемная жилплощадь встретила нас приятной прохладой. Стены толстые, а потому здесь не бывает жарко даже в самую знойную пору. Дима помог доковылять до постели, а там уж шефство перехватил Ерема, быстро избавивший меня от одежды и уложивший под одеяло. «Сходи за целителем», — приказал я оруженосцу. Тот лишь кивнул и скользнул на выход из спальни. «Со мной-то он недавно, а в столице только второй день, но парень ушлый, разберется, что к чему. Мне сейчас нужно наложить швы, много швов. Так-то валяться и страдать я не собираюсь, но если активно использовать руны без швов, то можно и без шрамов остаться. Совсем уж пренебрегать условностями общества не следует, так что придется малость пострадать и постараться исцелиться с максимумом осторожности. Не думаю, что это хорошая идея, Никита. Потом разговоров не оберешься. Всем будет до жути интересно, вылечился ли ты сам или использовал руны. В пансионе был бы на виду, в доме тестя слуги и вассал разнесли бы то, что ты честно проходишь лечение. А так, ты бы хоть гостей позвал, словно прочитал мои мысли друг. Дима, тебе не кажется, что ты печешься о моей репутации больше меня самого? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Слышал такое? Не о тебе пекусь, а о себе. Я-то в тебе ничуть не сомневаюсь, но найдутся умники, он повел плечами. Найдутся, научим уму-разуму. Ну-ну, учитель, только учти, что отныне всяк, кого ты вызовешь на дуэль, будет требовать себе поблажку в виде употребления зелья усиления быстроты и ловкости. Прецедент ты сам же и создал. Не думаю, что найдется много желающих после того, как я упокоил учителя фехтования под этими самыми усиливающими зельями. Все, хватит бухтить. Лучше дай попить, что-то в горле пересохло. Вскоре пришел целитель и начал вдумчивую обработку моих ран. При этом все качал головой, кивал и бормотал что-то под нос про любителей шинковать соперников на дуэлях. Надо отдать Рыкову должное, хотя он и не оставил на мне отметин в форме буквы «З», порезал он меня изрядно. Часа два швы накладывали, и в общей сложности их число хорошенько перевалило за сотню. Как только закончили, и Дмитрий выслушал вердикт целителя о моем общем состоянии, друг распрощался и покинул меня. Я хотел было уже применить на себя цепочки бранного лечения, благо действие блокирующего зелья закончилось. Однако на меня навалилась сонливость, опять же, обработанные раны были обезболены, а потому ничто не мешало мне отключиться. Ну вот лениво как-то сейчас напрягаться с этими рунами. Займусь после полудня. Да, размечтался. Нет, с одной стороны, оно даже хорошо, ведь начни я использовать руны, и результат стал бы очевиден даже после первого курса. Бранное лечение отличается от лекарского тем, что не исцеляет раны, а в разы ускоряет процесс заживления. Если при обычном подходе швы снимают где-то на 7-10 сутки, то при бранном можно уже и на 2. Лекари же исцеляют буквально на глазах, в том числе и от смертельных ранений. При соответствующих умениях и вливании маны, разумеется. К чему это я? Да к тому, что часа в 2 пополудни, когда я проснулся из-за урчащего от голода желудка, обнаружилось, что меня посетила моя жена. Вид у нее задумчивый и весьма решительный, и я теперь точно знаю, кто именно будет мне менять повязки завтра. Думаете, я расстроился по этому поводу? Да ничуть не бывало. Да, страдать не больно-то и хочется. Но если это поможет мне сблизиться с Ольгой, то оно того стоит. Да, батенька, а вы часом не мазохист, как там у классика? Она его за муки полюбила, а он ее, за сострадание к ним. Может, все же обломится мне кусочек счастья. Ну правда, ведь заслужил же. Как вы себя чувствуете, Никита Григорьевич? Увидев, что я проснулся, присела она на край постели. Признаться, хочется есть, искренне ответил я. У вас имеется аппетит, это хорошо. Я сейчас, ободряюще улыбнувшись, жена поднялась и плавной походкой направилась на выход. Она уже на 6-м месяце. Благодаря местным нарядам ее живот получается маскировать, но походка однозначно изменилась. Похоже, настал момент нам удалиться в деревню. Вообще-то, кто бы был против, а я так только за. Достала меня эта столичная суета. Хотя, конечно же, придется еще доучиваться. Глава 28. Змееныш. Вот и все. Не слишком туго? Раны не болят? Спросила Ольга, закончив перевязку. Спасибо, все хорошо, ответил я. При этом клял правила и условности, не позволяющие существенно облегчить мое положение. Руны сейчас были бы как нельзя кстати, но раненый на дуэли должен страдать. Вот и ладно, удовлетворенно кивнула Ольга, поднимаясь с края постели. Затем собрала бинты, баночку с мазью и пошла на выход из спальни. Как и ожидал, а вернее, надеялся, вчера она осталась ночевать в моей квартире. С одной стороны, я этому обрадовался, ну чисто мальчишка. С другой, до глубокой ночи не мог сомкнуть глаз, все прислушивался к звукам в соседней комнате, где устроилась супруга. Еще и мысли всякие красочные в голову лезли. Вскоре после того, как Ольга вышла из спальни, с кухни послышался перестук посуды, а там и потянулись ароматы готовки. Вчера она малость погоняла Ерему и Аксинью, личную служанку, наводя порядок. Потом сама в сопровождении оруженосца отправилась в лавку за продуктами, так что кормила меня ужином собственного приготовления. Завтрак был немудреным, а вот обедом решила озаботиться всерьез. Это мое дурное влияние. Я заявил, что намерен придерживаться привычного мне режима питания и наотрез отказался наедаться на ночь. Никаких аргументов не приводил, просто сказал, как намерен поступать, и все. Супруга при этом могла придерживаться своего распорядка. Я не видел проблемы в том, что наш прием пищи практически не будет совпадать. В деле налаживания отношений предпочитаю двигаться мелкими шагами, а потому лучше избегать излишней назойливости. Но Ольга просто отдала прислуге распоряжение об изменении распорядка дня и подстроилась под меня. Вот и сейчас, похоже, обед будет в назначенный час. Кряхтя от боли, как старая развалина, я поправил подушку и, откинувшись на спинку постели, устроился полусидя. Медитация не предполагает нахождение в позе лотоса. Главное, чтобы было удобно. Вот я и расположился с максимально доступным комфортом. Время ежедневной работы по развитию вместилища. Не вижу ни одной причины, отчего должен это пропустить. Сразу провалиться в транс не получилось, уж больно отвлекала боль и зуд от ран. Зуд, хм, а ведь, похоже, женушка слегка подправила меня с помощью рун. Иного объяснения явного симптома заживления попросту нет. Меня только вчера порезали, так что должно лишь болеть, причем сильнее прежнего. Ага, а вот тепло, разлившееся в груди, к рунам уже не имеет никакого отношения. Зато очень даже помогло отбросить все мысли о дискомфорте и провалиться таки в транс на полагающийся час. Мое вместилище медленно, но верно продолжает расти. Ну как медленно, все познается в сравнении, для меня черепашьими темпами, для других просто на зависть. Холодильник, не смог сдержать я удивления, заглянув на кухню. Было чему удивляться. Довольно компактный артефакт, помещенный в обычный шкаф, охлаждает внутренний объем до заданной температуры, а затем поддерживает ее, пока есть заряд в накопителе. Довольно дорогой артефакт. Впрочем, они все не из дешевых. От привычных мне холодильников его отличает то, что по размерам он сопоставим с тостером, и его легко носить с собой. Использовать же можно, пристроив в любой закрывающийся ящик. Производительность зависит от охлаждаемого объема и теплопроводности стенок. Штука насколько удобная, настолько же и прожорливая. Но как по мне, оно того стоит. Ты чего поднялся? Удивилась Ольга, прикрывая дверцу шкафа. Да вот закончил медитировать и решил поразмяться, ответил я. А швы разойдутся? Ничего, я аккуратно. Так откуда холодильник-то? Это моя дипломная работа, пояснила она, явно имея в виду артефакт. Мне удалось слегка уменьшить его размер и немного сократить расход маны, хотя в таких условиях это и не особо заметно. Вот если ящик хорошенько утеплить, тогда совсем другое дело. Понятно, займи себя чем-нибудь, скоро будем обедать. Хорошо, боясь спугнуть удачу, я вышел из кухни и устроился у окна в гостиной, где и просидел оставшиеся полчаса, наблюдая за городской суетой. Не сказать, что столь уж увлекательное занятие, но сосредотачивая свое внимание то на одних прохожих, то на других, получилось скоротать время, пока меня не позвали к столу. Вчера дедушка получил вызов от старшего князя Зарецкого, когда мы приступили к обеду, сообщила Ольга. И какая формулировка? Кривясь от боли, поднес я ко рту ложку с щами. Никто не знает, но дедушка вызов счел правомочным и принял его. Сегодня вопрос рассматривается на заседании княжеской думы, но батюшка полагает, что разрешение на поединок будет получено, и сражаться они будут с использованием боевых рун. Странно было бы наблюдать схватку двух стариков на шпагах, а так вполне себе по статусу. У них, кажется, сопоставимый ранг. Поединок с помощью рун редкость несусветная, возможен только по решению княжеской думы, и никак иначе, потому что смертность в подобных схватках довольно высока, а государь, как известно, ратует как раз за ее снижение. Одаренный ценный ресурс, разбрасываться которым глупо. Потери от столкновений с тварями да в войнах и без того велики, чтобы позволить дворянам еще и убивать друг дружку по всякому поводу и без. Впрочем, я об этом уже говорил. Согласна, несмотря на усилители, возраст у них уже не тот. Переживаешь за дедушку? Забросил я пробный камень, также переходя на ты. Переживаю, конечно, вяло помешивая ложкой щи в тарелке, ответила она. Показалось, или и впрямь в ней проскользнула эдакая тень равнодушия. Похоже, мои слова и доводы все же возымели действие и посеяли семена сомнений, которые начали давать всходы. Вот и замечательно. Может, больная пошла на поправку. Причем процесс начался не вчера. Я давно уже заметил, что она носит мой подарок, ранговый перстень с довольно крупной сферой, что делает его далеко не женственным. Хотя мастер и постарался смягчить обводы, но больно уж массивное вышло изделие. Пожалуй, она вынуждена себя заставлять переживать за дедушку. А ведь чувство тревоги должно возникать совершенно неосознанно. И эти муки внутренней борьбы отображались на ее лице, несмотря на то, что владеть собой она умела. «Никита, я хотела спросить», — подняла она на меня взгляд. «Спрашивай, это не твоих рук дело? Что именно? Ну, этот вызов. Ты ведь в равной степени ненавидишь как дедушку, так и Каменецкого. И как ты себе это представляешь? Где я, и где патриархи двух видных родов? Скажу честно, меня радует то, что эти два хитромудрых старика сойдутся в поединке. Но столкнуть две такие величины не мой уровень. Хотя мне импонирует твоя вера в мои способности, улыбнувшись, закончил я. Не обольщайся. Я просто хотела проверить, сколь велико твое самомнение, фыркнула она. А я и не обольщаюсь. Я откровенно радуюсь. Она не только приняла мое обращение на «ты», но еще и разговаривает со мной, а не одергивает и не одаривает презрением. Правда, вместе с радостью появилось и сомнение, стоит ли мне ее обманывать. Как бы потом мне это боком не вышло, ведь ложь рано или поздно все равно себя покажет. Но, с другой стороны, и говорить в присутствии прислуги, к которой местная аристократия относится, как к мебели, я тоже не собираюсь. После нужно будет непременно рассказать ей все без прикрас. Причем помянуть и то, что я блефовал, не имея возможности осуществить свою угрозу. Хотя я и не хотел никого видеть, в течение дня нас навестили несколько подруг Ольги и наших однокурсников. Она даже провела демонстративную перевязку, трижды за день. Не исключаю, что желала показать, как я честно страдаю от ран, полученных на поединке. Вот ни капли сомнений, что гостей организовала супруга, ведь никто понятия не имел об этой квартире в доходном доме. Надеюсь, такой демонстрации достаточно, чтобы все поверили в то, что я не жульничаю, спросил я Ольгу, когда она выпроводила очередных посетителей. Разумеется, нет, не желаю, чтобы о моем супруге ходили кривотолки, но это тебе не помешало использовать руны. Самая малость бранного лечения, чтобы немного смягчить твои страдания, но на большее можешь не рассчитывать. По меньшей мере в течение недели, и не подумала отпираться она. Если честно, то сказал я это лишь для затравки разговора. У меня теперь даже мыслей не было об ускорении заживления моих ран. И посетителям я буду только рад, а в особенности столь частым перевязкам, проводимым лично Ольгой. Не то чтобы процедура безболезненная, но ее прикосновения мне были приятны. Че черт, похоже, так и впрямь можно стать мазохистом. Далее разговор пошел о нашем поместье, где супруга уже начала оборудовать свою артефакторную лабораторию. Заказала все необходимое оборудование и станки. Артефакты – это в первую очередь механические приборы, работающие на мане. Поэтому присмотрела и парочку помощников из часовых дел мастеров, в смысле подмастерьев. Конечно же, какой же состоявшийся мастер пожелает работать на дядю? Кстати, матушка дала свое согласие на переезд к нам в поместье, сообщила мне Ольга. «Твоя матушка», — уточнил я. «Твоя матушка», — возразила она. «Зачем? Должен же мне кто-то помочь с первенцем. Моя слишком занята. Мы уже осмотрели один из флигелей, где разместится ее мастерская. Потребуется кое-что переделать, добавить кое-какую мебель, но в общем и целом трудностей не возникнет. Ее работницы займут соседний флигель, сама она разместится в доме. Комнаты ей я уже выделила, и там все готово к переезду. И когда вы успели договориться, предложила я ей неделю назад, на балу в честь моих именин, а вчера она дала свое согласие. Лихо. А меня спросить, а ты против? Нет. И о чем тогда речь? Пожав плечиками, фыркнула она. Действительно, чего это я? Не стоит ерничать. Я же не лезу в дела на заставе, так отчего тебе тогда вмешиваться в домашние заботы? Звучит убедительно, кивнув, согласился я. Кстати, а ты не думаешь начать оборудовать оружейную мастерскую? Зачем? Я все же надеюсь создать на основе твоего штуцера артефакт. Не думаешь же ты делиться этим секретом со всеми подряд? Опять же, можно набрать на заставу слабеньких одаренных. Это серьезно повысит боеспособность нашей дружины. Полагаю, что нам все же стоит делать упор не на опытных простецов. Ты ведь сам говорил, что пятиранговый выстрел из штуцера превосходит таковое из мощного арбалета с обратными плечами. Значит, несколько таких стрелков могут убить и достаточно сильную тварь.